Глава 33. Джош. Мое дыхание было затруднено. И сперва я решил, что снова вижу кошмар, в котором тону среди грузовых контейнеров и обломков взорванного пирса, спасая Линка из воды, давящей на легкие. Но потом мои глаза с трудом приоткрылись, и несколько сиреневых прядей, попавших на лицо, прояснили дело. Я повернул голову влево и опустил взгляд на девушку, что лежала, прижимаясь к моему боку. Даже во сне ее пальцы вцепились в ткань больничного халата с большой силой, как если бы она боялась отпустить меня. Несмотря на онемение и сухость во рту, я чувствовал, как широкая улыбка растягивает мои губы. Одна моя рука, обвитая вокруг ее скрюченной спины, затекла, но я бы ни за какие сокровища не сдвинулся даже на дюйм, пусть лучше она совсем отсохнет. Второй рукой я аккуратно убрал волосы с лица Элси и погладил розовую щеку большим пальцем, чтобы убедиться, что это не фантазия. Она была здесь, цела и невредима. Движение тени за ее спиной привлекло мое внимание. Я переместил взгляд на осунувшееся и постаревшее лицо Калума Ротса, человека, который заменил мне отца, но по какой-то нелепой причине не захотел оставаться отцом моей девушки. Мы просто молчали, глядя друг на друга. Он задумчиво изучал фигуру Элси, спящую у меня на груди, а потом кивнул сам себе и стал подниматься. «Просто уйдешь, даже ничего не скажешь», — проскрежетал я не своим голосом, чувствуя миллионы игл, впивающихся в горло. Ротс замер на полушаге, уставившись на входную дверь, а потом посмотрел на меня тем взглядом, который обычно вызывал желание сбежать из комнаты, но только не в этот раз. «Ждешь, что я буду оправдываться?» «Скорее, когда смогу подняться, чтобы ударить тебя кулаком в лицо?» Он прекрасно знал, что заслужил это. Если бы не последний момент, когда он ворвался в сарай, чтобы вмешаться, я бы прямо сейчас повалил его на пол и вложил в каждый удар всю свою злость за то, что подвергал Элси опасности, за то, что скрывался, хотя знал, что его раскрыли, чем подставил целое подразделение. «Я оставлю тебе адрес на такой случай». Он продолжил идти к двери. «Вот уж хрен тебе». «Мать Клейна, кем она была?» После моего вопроса он испустил шипящий вздох. «Просто погрешность. Она работала на нас, смешивала яды для заданий, делала экспертизу. Ничего важного». Краем глаза он посмотрел на все еще спящую Элси и понизил голос. «Мы переспали всего раз, но она приклеилась, как пиявка, и хоть я очертил границы, это ее не остановило». Вот почему она устроила нападение на его дочь, а потом, поняв, что не сможет противостоять нам, убила себя. Больная сука. «Ирвин, был от тебя?» «Нет, конечно. Она появилась после». Он замолк, и я снова увидел боль, просачивающуюся через его броню. Ротс любил мать Элси, но всегда тщательно прятал эту часть своей души. «Я сделал вазэктомию после рождения Хармони. Она — мой единственный ребенок». «Чтобы носить звание отца, нужно немного больше, чем это». Мой голос почти сорвался. Я плохо помнил своего отца, но для меня он всегда был и будет эталоном настоящего родителя. И если раньше мотивы Ротса казались мне ясными как день, то теперь я презирал его за отсутствие попыток. «Она сказала то же самое», — усмехнулся Ротс. «Хотя все вы — мои дети в некотором смысле. Думаю, вы отличная пара. Береги ее, Джош». Он отсалютовал и пошел к выходу, спотыкаясь о собственные ноги. Полагаю, взрыв повредил его координацию или того хуже. Пока я наблюдал, как он уходит, в голове вертелась одна мысль. я никогда не повторю его ошибку. Через некоторое время после визита Ротса вошла медсестра, рассказав, что я пробыл в отключке 3 суток. Неудивительно, что собственное тело ощущалось как нечто инородное. Пока она проверяла уровень кислорода и давала мне лекарства, Элси спала крепче нецелованной сказочной принцессы. Полагаю, накопившийся стресс сильно вымотал ее. «Ваша невеста держала все отделение в страхе, пока вы пребывали без сознания», — тихо шепнула женщина, вынимая катетер и меняя раствор в капельнице. «Допытывала доктора насчет электрокардиостимуляции и других методов приведения вас в чувство». Я усмехнулся. «Да, это было на нее похоже». «Она смотрит анатомию страсти, пока печет кексы, но не особо внимательно, как видите». «Ей не помешает отдых после 3 дней дежурства. Я зайду позже, чтобы принести вам ужин». Медсестра повернулась, чтобы уйти, но я не смог удержаться от вопроса. «Постойте! Мне послышалось, вы сказали, ваша невеста». «Да, так она представилась». Женщина красноречиво посмотрела на левую руку Элси, сжимающую ткань на моей груди. «Спорить с ней все равно, что пытаться накинуть лассо на торнадо». Самое точное описание. «Вы не могли бы раздобыть мой телефон? Мне нужно сделать несколько звонков». Медсестра кивнула и вышла из палаты. Элси. Легкие поглаживания по волосам и тихое пение вывели меня из глубокого сна. Я села на кровати, боясь услышать хруст своих закостеневших суставов, и медленно моргнула, подтягиваясь. Шторы в палате были плотно задернуты. Скорее всего, был поздний вечер, а значит, я проспала не меньше 10 часов. Я резко обернулась, и мое сердце почти взорвалось от счастья при виде распахнутых глаз Джоша и его слабой улыбки. Он покрутил левым плечом в воздухе, немного морщась от дискомфорта. «Ты очнулся?» — прошептала я, на всякий случай ущипнув себя за тыльную сторону ладони. «Ты так храпела, что перебудила всю больницу». «Это что, шутка? Они перелили тебе кровь стендапера?» Я рассмеялась сквозь подступающие слезы, разворачиваясь и подползая ближе, чтобы обхватить лицо Джоша руками. В этот момент он прикрыл глаза и поочередно поцеловал обе мои ладони. «Ты до смерти меня напугал», — сказала, еле дыша. «Знаю. Прости», — ответил он, не открывая глаз, прижимаясь щекой к моей левой руке. «Не вздумай снова умирать». Я почти вдохнула поглубже, чтобы снова выкатить тираду на тему безрассудства, но все слова так и замерли на кончике языка при виде крупного сверкающего камня на безымянном пальце моей левой руки. Должно быть, Джош почувствовал мое замешательство. Его глаза открылись, и наши взгляды встретились. «Я пообещаю не умирать, если ты тоже кое-что пообещаешь мне, фиалка». Его голос был хриплым, почти грохочущим в тишине больничной палаты. Или это мое бешено колотящееся сердце барабанило в ушах, создавая эхо? «В прошлый раз ты нарушил обещание. И если на кону стоит твоя жизнь, я всегда буду ставить ее в приоритет». Он протянул руки, обхватывая мои запястья и удерживая взгляд с такой интенсивностью, что в животе возникла щекочущая внутренности невесомость. «Пообещай, что позволишь мне стать тем, кто будет защищать тебя ценой всего. Я хочу любить тебя, не скрывая свои настоящие чувства в тени. Пожалуйста, будь моей навсегда». Ком размером с бейсбольный мяч встал в горле, и когда я разжала губы, вместо ответа раздался лишь квакающий звук. Мне потребовались все силы, чтобы не расплакаться снова. «Думаю, я всегда была твоей, даже когда не знала о твоем существовании. То, что тот человек сказал... «Неправда», — начала я, решив поставить точку в одном вопросе. «Я никогда не...» — я прикусила губу. «В общем, насчет меня и Дэмиана». Джош недоверчиво вскинул бровь. Я прошу тебя выйти за меня, а ты говоришь о другом парне? Начинаю думать, что поспешил», — пошутил он. «Заткнись и дай мне сказать». Я чуть сжала его щеки, нависая сверху. Ничего не было, и вряд ли могло бы быть. Мне просто было спокойно и комфортно, но это даже на сотую долю не сравнится с чувствами, которые меня заставляешь испытывать ты. «Я люблю тебя», — сказала без колебаний, чувствуя, как легкие Джоши раздулись, когда он судорожно втянул в себя воздух. «И да, я выйду за тебя, если невысказанный вопрос был в этом. Но я все еще не согласна, чтобы ты отдавал свою жизнь взамен моей. Мы те души, которые не смогут одна без другой. Помнишь?» «Скажи это еще раз», — почти с мольбой произнес Джош, беря мое лицо в ладони так же, как я удерживала его. «Я люблю тебя, Джош Холл. Слишком сильно, чтобы отказываться впредь произносить это вслух». Я столько лет искала золотой город, а он просто прятался глубоко в непроходимых джунглях. Да что там, я даже не верила в его существование до определенного момента и ни за что бы не призналась, что сомневаюсь в крепости своей веры. Но порой одного события достаточно, чтобы все наши убеждения рухнули, как карточный домик на ветру. Теперь я знала, что любовь существует. Она цветет и переливается столькими оттенками, что даже если глаза не могут различить ни единого, душа в точности знает, как выглядит каждый. И мне не нужны были специальные устройства и очки, чтобы в полной мере ощутить, каким ярким может быть мир с правильным человеком рядом».